Зачем же ты мне тотчас этого не сказал? Это напоминает мне хорошенький анекдот об императрице Екатерине, который рассказал мне Пушкин. Отец графа Нессельроде, министра иностранных дел, был прелестный и умный человек. Но, как многие старики, и я из молодых имел обыкновение издавать дурной запах. Императрица сказала ему однажды: «Милый Нессельроде, уходите, но подальше, потому что он, чувствуя, что нескромная буря приближается, покидал игру, но возвращался слишком рано». Александр Иванович Рибопьер был большой анекдотист, тоже и Александр Николаевич Голицын. Рибопьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего 12 андреевских кавалеров. У него был старый дядя Василий Иванович Жуков, который смерть как хотел получить голубую кавалерию. Один из 12 умер, и князь просил Екатерину ему дать этот орден. Он был сенатор и очень глупый человек. Получивший ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили, что сказала ему государыня. «Очень хорошо приняла. И так милостиво отнесла, сказала: вот, Василий Иванович, только живи, до всего доживешь». В Эрмитажных собраниях при императрице Екатерине некоторое время заведен был ящик для вклада штрафных денег за вранье. Всякий провинившийся обязан был опустить в него 10 копеек медью. При ящике назначен был казначеем Безбородко, который собранные деньги после раздавал беднякам. Между другими в Эрмитажные собрания являлся один придворный, который, бывало, что ни скажет, все не впопад или солжет. Неуклюжий казначей беспрестанно подходил к нему с ящиком, и этот враль почти один наполнял ящик деньгами. Раз по разъезде гостей, когда при императрице остались немногие, самые приближенные, Безбородко сказал: «Матушка государыня, этого господина не надобно бы пускать в Эрмитаж, а то он скоро совсем разорится». «Пусть приезжает», — возразила императрица, — «мне дороги такие люди. После твоих докладов и после докладов твоих товарищей я имею надобность в отдыхе. Мне приятно изредка послушать и вранье». «О, матушка императрица, — сказал Безбородко, — если тебе это приятно, то, пожалуй, к нам в первый департамент правительствующего сената. Там то ли ты еще слышишь». Безбородко очень любил свою родину, Малороссию, и покровительствовал своим землякам. Приезжая в Петербург, они всегда являлись к канцлеру и находили у него ласковый прием. Раз один из них, коренной хохол, ожидая в кабинете за креслом Безбородко письма, которое тот писал по его делу к какому-то влиятельному лицу, ловил мух и, неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу. — Ну что, поймал? — спросил Безбородко, не переставая писать. Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на он и она, а этот — оно». По воцарении императора Павла к Безбородко пришли спросить, можно ли пропустить иностранные газеты, где, между прочими рассуждениями, помещено было выражение «Проснись, Павел». «Пусть пишут», — отвечал Безбородко. «Уже так проснулся, что и нам никому спать не дает». Когда получили известие о взятии Очакова, то граф Орлов дал большой обед в Москве по этому случаю.